Начнем с того, что его уровень и качество Риацу уже сейчас втрое выше ожидаемого даже для чистокровных синигами, имеющих в родителях кого-то уровня капитана. Возможно, имеется синергия. КХМ несколько стушевался под взглядом Иссина исследователь. Иссин намекающе посмотрел в сторону жены. Блондин намек понял. Очень крепенький малыш. После этих слов последовала длительная, полная надежды пауза, после которой Рахар обязан был продолжить. К сожалению, пустой полностью слился с душой малыша, став чем-то вроде зампакта. «Извините, я просто не могу назвать этот симбиоз иначе. Ты хочешь сказать, начал был Иссин, но был перебит ученым. Да, ты правильно понял. У вас родился будущий синигами с отрицательной энергетикой. Ты говоришь так, будто он обязан будет стать синигами». Нахмурившись, сразу уловила суть Масаки, одарив ученого подозрительным взглядом. К счастью или к сожалению, но это так. Поймите, Масаки-сан, энергия пустых – это скверно, в самом что ни на есть истинном значении этого слова. Она губительна для любой души, кроме душ синигами. Стоит только Иссин-сану прекратить передавать малышу свою энергию, как скверно уничтожит все человеческое в вашем сыне. Рано или поздно, но ему придется стать синигами. Где-то, место неопределимо, из вечной пустоты небытия медленно выступали очертания города, такого же изменчивого и непостоянного, как сам хаос. Но уже сейчас можно сказать, что он не был несказочно прекрасным, где могли бы обитать лишь боги, не бесконечно огромной и перенаселенной городской агломерацией миров ульев, не даже футуристической машинерией будущего. Нет, город был на вид самым обычным мегаполисом того, что привычно увидеть в 21 веке, со всеми своими плюсами и минусами, только будто бы брошенным своими жителями, брошенным укрытым туманами осколком реальности, вынырнувшим из бесконечных граней небытия, но еще слишком хрупким, даже для внутреннего мира разумного существа, хрупким, изменчивым и будто бы готовым развалиться на осколки и раствориться в небытии от любых мимолетных потрясений. И в самом сердце пустующего города на миг открыло свой желтый глаз страшное зло, открыло и вновь погрузилось в зыбкую дрему. Еще слишком рано, мир не воплотился в должной мере, и даже такой осколок зла, как он, лишь разрушит его своим пробуждением, так и не напомнив миру, почему люди испокон веков боятся темноты, не заставив заплатить сполна за каждый совершенный ими грех. 9 лет спустя, 17 июня, Курасаки Ичига, мама, вскрикнул я радостно и бросился в объятия к самой красивой женщине на белом свете. Несмотря на то, что минуту назад я проиграл Тацуки-чан в спарринге, стоило мне увидеть ангельскую улыбку моей мамы, как вся усталость и обида после проигрыша тут же улетучилась. Я записался на карате еще когда мне было только 4 года, и именно здесь я познакомился и подружился с девочкой по имени Арисова Тацуки-чан. Она всегда помогала мне, когда эти тупицы обижали меня из-за моих рыжих волос, а еще часто подбадривала, когда я был расстроен. Она мой самый лучший друг, хоть и злится, когда проигрывает в спарринге. Со счастливым лицом я взял маму за руку, и мы отправились домой. «Как успехи, Ичига?» Ласково улыбнулась она, растрепав мою шевелюру. «Знает же, что я подобное люблю, хоть и пытаюсь не показывать и бесстыдно этим пользуется. У-у-у, хи-хи», непонятно чему усмехнулась она в кулачок. «Да, мама, чертовски неожиданно, необычно, странно, да и чего скрывать, пугающе было родиться в семье собственных убийц. Да, родиться, ведь моя природа такова, что я заражаю любую человеческую душу, которая войдет в контакт с моей Риацу. Подобно вирусу, я перестраиваю ее темную сторону в себя, а затем поглощаю светлую. Это базовый механизм, который был разрушен в результате слияния с чистой душой. Вот за что мне было цепляться, если душа на уровне младенца, для которого концепции добра и зла даже не существует. Зато эта чистая душа с легкостью ассимилировала огрызок неполноценной души, полностью унаследовав ее память, знания и атрибуты, но не заразившись благодаря чему-то. Я так до сих пор и не разобрался, что противостоит заражению. Но, откровенно говоря, сейчас по прошествии целых 9 лет мира, в котором, о, чудо, тебя не пытаются убить, пожрать, распылить, зарубить, сжечь и еще множеством самых занимательных способов уничтожить каждую чертову минуту, а событий происходит на пару порядков больше, чем в мертвой подлунной пустыне, мне на это искренне начхать. Сейчас я не тот огрызок души, а полноценная личность, которая может любить, быть любимой и просто веселиться. Пожалуй, будь у меня возможность хоть что-то изменить, Я бы не воспользовался этим. Спокойная жизнь обывателя – самое лучшее, что есть в мире. Отлично. Прием из сна отлично помог. Его, конечно, стоит еще отработать до автоматизма. И тогда областные соревнования точно будут за мной. По-детски серьезно хмурю бровки, заранее зная результат. Ух ты, мой чемпион. Моя маленькая уловка сработала, и мама тут же начала меня тискать. А все благодаря снам. Да, сны. Каждую чертову ночь, я вижу самые разные сны, но всегда есть одно общее. Они не забываются после пробуждения. Я видел чудовищ, выращиваемых людьми ради жестоких войн. Видел самые бесчеловечные войны, вынуждающие участвующих в них выходить за свои пределы, а затем еще немного, и еще пока смерть окончательно не догонит вечно ускользающего беглеца. Видел невинных агнцев и ужасных тиранов. Видел людей, что страшнее любых чудовищ и монстров, что человечнее людей. Видел чудовищного бога-прародителя вампиров, пришедшего с луны и мага, отдавшего всего себя ради победы над ним. Видел рой хищных лент, что вызывал у меня не страх или отвращение, а нежность и любовь. Видел чудовище, скрытое за человеческим обликом, что убивает зло в чистом виде. Как ни странно, тоже принявшее людскую форму. Видел ужасы, что заставили бы любого пробуждаться в кошмарах. Каждый раз меня от них спасала мама. Мою прекрасную маму будто бы окружала аура света и спокойствия, из-за чего любые ужасы и страхи уходили прочь, стоило ей только улыбнуться. Неважно, какие плохие вещи происходили, я сразу обо всем забывал, просто оказываясь рядом с мамой. Не только я это чувствовал. Вся наша семья, Юзу, Карин и папа тоже любили маму. Она заполняла центр, вокруг которого вращалась наша семья. Я ни разу не видел, чтобы она плакала или злилась. Когда мне было 4, папа мне как-то сказал, что имя Ичига означает «тот, кто защищает». Именно тогда я для себя решил, раз так, я хочу защищать маму, и попросил записать меня на карате. Я буду защищать маму, которая всегда защищает меня. Я упорно, изо дня в день, из года в год, повторял и отрабатывал увиденные во снах движения и удары. Раз за разом поднимался, даже тогда, когда меня окружали хулиганы. Раз за разом превосходил собственные пределы, наивно веря, что сумею достичь силы и защитить свою дорогую семью. И снова этого оказалось недостаточно. Держась за руку моей мамы, мы возвращались домой по дороге возле берега реки. В тот день шел дождь, который не останавливался вот уже несколько дней. Из-за этого вода в реке высоко поднялась. Несмотря на это, там была девочка, стоящая под проливным дождем и без зонтика. Стояла на краю реки, будто собираясь спрыгнуть, но у нее не было души. Лишь мертвая и бесчувственная оболочка, а также источник злобы, ненависти, голода и жажды крови где-то над ней. Его присутствие отдавалось где-то внутри нежным, каким-то порочным томлением. Оно вызывало отвращение и одновременно было так желанно, будто голодным смотришь на мерзких, но таких питательных шевелящихся в грязи личинок. «Уходим, пожалуйста, мама. Я чувствую зло». «Чувствуешь?» – нахмурилась по какой-то причине мама, но я не успел ответить, как пространство исказилось, буквально выплевывая громадного монстра. Красная, даже на вид прочная кожа, была хорошо скрыта зелеными жесткими волосами. Жуткая белая маска с непомерно большим ртом венчала голову, а в груди на месте сердца красовалась сквозная дыра, но не было заметно, чтобы она предоставляла ему хоть какие-то неудобства. «Ки-ки-ки-ки!» – мерзко засмеялся монстр, еще сильнее раскрывая свою пасть. «Ты смог почувствовать меня? Какая прекрасная новость! Уверен, эта женщина будет отличной закуской. Ну, а ты, малыш, как хочешь умереть? Быстро или помучаешься? Гордись, как главному блюду у тебя есть выбор». Он не врал. Он собирается нас убить, а потом сожрать. Я чувствовал подступающее отчаяние, что нарастало с каждой секундой. Чувствовал и взывал к тем силам, что ощущал во снах. Уже не в первый и даже не в 101 раз, но каждый раз упирался в стенку. Стеклянный потолок, не дающий подняться над собой и расправить крылья. Вот она, сила, которую я так желал. Сила, чтобы защитить семью, убить чудовище, или хотя бы обратить в бегство, только руку протяни. Бесполезно. Удлинившиеся когти чудовища пронзили мое тело, поднимая над головой матери. А я мог лишь кричать, долбясь из последних сил в барьер, к так желанной силе. Бесполезно. Не трожь его, урод. Услышал я полный ледяной ярости голос мамы, а странный луч света буквально испарил плечо монстра, отчего я вместе с конечностью упал на землю. Внезапно другой, на порядок более яркий свет, но уже с неба охватил маму, а на ее лице отразилось недоумение, перед тем как монстр с криком «Ты поплатишься за это, женщина!» одним движением буквально отмахнулся от нее, отправив маму к воде. Я словно в замедленной съемке услышал до боли знакомый хруст костей и вскрик перед падением. «Нет, ты так просто не умрешь, мразь! Я заставлю тебе страдать, наблюдая, как потрошу и пожираю твоего ненаглядного сыночка. Я любил свою маму, не только я. Юзу, Карин и папа тоже любили маму. Она заполняла центр, вокруг которого вращалась наша семья. Была самым дорогим существом на этом свете и сейчас, какая-то жалкая, трусливая и искалеченная душонка смеет поднимать свои отростки на нее, смеет ранить и угрожать ей, смеет оскаливать свою порочную пасть тогда, когда должен бежать визжа от ужаса и молить, чтобы Богу было лень смотреть в его сторону. Ничтожество, посмевшее покуситься на солнце, будет развеяно. Приближающиеся на недостижимой для людей скорости когти уже отросшие руки остановились, буквально наткнувшись на невидимую стену. Стеной этой была ручка мальчика, схватившегося за чудовищный коготь. Все его тельце светилось каким-то теплым, солнечным светом, проникающим в каждый уголок этого мира и заставляющим светиться в ответ нежным золотом. Этот свет еще больше осветил фигуру Ичига. Начал им светиться и монстр. Мгновение. Другое. Поначалу казалось, что это обман зрения, но постепенно тело чудовища начало становиться все эфемернее, пока в какой-то миг не лопнуло золотистым туманом. Окутав тело Ичига, туман начал впитываться в раны, заставляя те на глазах затягиваться. Пустой исчез, отдав всего себя мальчику и становясь лишь безликой фигурой разрушенного мира. Мальчик обернулся в сторону мамы, подбежал к ней, упал на колени и принялся профессионально ощупывать ее раны. Правильно уложив ее, Ичига нахмурился и возложил на ее голову руки. Его мысли и действия были подобны работающему без сбоев механизму. Подчинение костной ткани – восстановить раздробленные ребра. Подчинение мягких тканей – срастить поврежденные органы. Подчинение крови – остановить внутреннее кровотечение, запустить очистку организма. Подчинение мозга – погрузить в глубокий целительный сон. Подчинение организма – ускорить естественную регенерацию тканей. Подчинение. Ичига нахмурился, души. У мамы чего-то не хватало, из нее будто грубо выдрали кусок, повредив все, что можно и нельзя. Без лечения она умрет, да медленно, но неминуемо. Ичига попытался понять, чего не хватает и заглянул уже в себя. У него было то, чего не было у мамы. Имея себя в качестве образца, он даже мог восстановить утерянное. Нужен материал. Мальчик до крови прикусил губу. К ранке тут же потянулось вездесущее золото, не оставив от той и следа. «О, работает!» Работа продолжилась с новой силой. «Невероятно!» – произнес голос из-за плеча мальчика. «Хэмэмэм, пожалуй, ты уже достаточно ей помог. Дальше дело за мной, побереги свою Ряцу». «Ряцу!» – удивленно произнес мальчик, перед тем, как погрузиться во тьму. Его вырубили, спасая от истощения, пусть и мягко. Примечание к части. https://random.net/image/blyach/blyach/20/20/1120%20/large/2027/jpg Великий удильщик. https://yitsrater.com/362/2402/5617/99/fat7yets/362/jpg Урахаракиски. Подчинение и правда. Магазинчик Урахары. Как ощущение? Масаки-сан, учтиво, но с хорошо скрытым подтекстом поинтересовался хозяин магазинчика, в котором и находилась молодая женщина с рыжими волосами, недавняя жертва не только нападения легендарного, в некоторой степени, пустого, великого удильщика. По крайней мере, синигами неплохо знали эту крайне изворотливую сволочь. Впрочем, не она первая, не она последняя. Великий удильщик был слишком труслив, чтобы принять прямой бой даже при малейшей возможности умереть. Может, потому и дожил до этого момента. Также Куросаки Масаки являлась жертвой лечения посредством подчинения в исполнении только-только пробудившего свои силы неопытного подчиняющего. И тут стоит сделать ударение именно на слове «жертвой». Безусловно, работа над восстановлением ее тела и души была проведена просто великолепно для теоретика, знающего что и как, но не имеющего нужных навыков, чтобы это что и как сделать. Множество мельчайших ошибок не привело бы к смерти. Вот только калекой бы юный Ичига свою мать оставил бы со стопроцентной вероятностью. К счастью для него, рядом проходил добрый синигами, который неплохо понимал строение душ людей и синигами, так что смог поправить большую часть, если не все огрехи. Да, Урахара имел честь наблюдать за работой гениального самоучки, с его сенсорными навыками, скоростью поступи и амулетами слежения надо было бы сильно постараться, чтобы не успеть на это представление. Хотя, стоит признать, внезапная потеря сил Квинси у Масаки была для него полной неожиданностью. Ведь он и не спешил посмотреть на схватку только потому, что знал о силе своей знакомой. Честно говоря, он вообще не собирался вмешиваться и не вмешался бы, оставшись в уютной лаборатории наблюдать через следящие кида, если бы женщина так внезапно не потеряла свои силы, а потому на очень краткий промежуток времени он полностью потерял контроль над ситуацией. Если бы не внезапное пробуждение сил подчиняющего Уичига, он бы лишился не только относительно лояльной Квинси, но и уникального образца. Неприятная, пусть и не катастрофическая потеря, но смотреть на хмурую рожу убитого горем Иссина, мгновенно потерявшего не только любимую жену, но и первенца, ему совершенно не хотелось. Иссин бы ради дочерей выкарабкался, но Урахаре бы точно пришлось с пару месяцев выслушивать за бутылкой стенания старого знакомого. К счастью, все прошло по, как нельзя лучшему сценарию. Хух, резко облокотилась на стену и выдохнула Масаки, подавляя неприятные ощущения покалывания во всем теле, будто половину тела отлежала, только размять их не получится. Честно говоря, после потери силы и атаки пустого, я вообще не ожидала, что проснусь, так что я еще легко отделалась. Спасибо вам, Урахара-сан, Тиссей-сан, это же вы спасли меня, низко поклонилась Масаки, больше утверждая, нежели спрашивая. Ведь, по сути, кроме Рюкина и Урахары, больше она не знала никого, кто смог бы остановить пустого. А остановить и, по сути, дать вторую жизнь, был способен один только ученый. Не стоит, Масаки-сан, я здесь совершенно ни при чем, помахивая своим веером перед лицом, тем самым скрывая усмешку, ответил хозяин магазинчика для синигами и просто доверчивых людей, которым нужна защита от злых духов, кого и стоит благодарить, так это Ичига. Золотой ребенок усмехнулся чему-то своему Урахара, вспоминая тот, с позволения сказать, бой, ведь уничтожение пустого одним прикосновением он боем назвать просто не мог, даже появись у него такое желание. Спокойно, с мальчиком все в порядке, он сейчас должен спать под присмотром моей подруги, так что пока путь дорога, не поделитесь, что произошло, было бы полезно пролить свет хотя бы на часть вопросов. А Усвеллин тут же помрачнела Масаки, на себе ощутив последствия мифического отбора. Произошедшее вызывало у женщины довольно смешанные чувства. Она не то чтобы придавала такое значение своей родословной, как остальные Квинси, но в глубине души всегда гордилась чистотой крови. Не могла не гордиться, впитав это чувство с молоком матери. И вот, ее посчитали грязной. Впрочем, между мифической чистотой крови и семейным уютом, она бы все равно выбрала второе. Хаэм, мысленно вздохнув под заинтересованным взглядом ученого, она расписала все более подробно. Вообще, это не то чтобы большой секрет, но несколько не принято рассказывать посторонним. Наа, вы уже много сделали для нашей семьи, так что слушайте. Легенды Квинси гласят о некоем запечатанном короле. Как у синигами есть король душ, так и у Квинси есть свой прародитель, от которого мы все и исходим. Через 900 лет он вернет свою душу, через еще 90, свой разум и, наконец, еще через 9, свою силу. И чтобы вернуть свою настоящую мощь, он украдет ее у всех Квинси с нечистой кровью. И называется данный процесс Аусвеллин. Я всегда считала это своеобразной глупой сказкой. Под конец немного нервно рассмеялась Куросаки. Ученый уже хотел задать следующий вопрос, но они уже пришли к комнате, в которой должен был спать Ичига. Должен был, но не спал. Наоборот, вокруг немного удивленного, но больше заинтересованного ребенка, объятые золотистым светом летали сосулька, источающий пар кипяток, пара огненных шариков, от которых совершенно не исходило ожидаемого жара, и деревянная, но острая даже на вид щепка. В руках мальчика удобно устроилась с легким интересом наблюдающая за этим хороводом черная кошка. Ее черный мех тоже окружал золотой ореол, от которого златоглазое животное приобрело флер сказочности и некоторой домашности. Урахара и сам ощутил, как под воздействием сил мальчика пропадают все тревоги и заботы. Хочется просто присесть, взять в руки завалявшийся в кладовке семисен и мерно перебирать его струны. Ну, разве что на мгновение отвлечься, чтобы опрокинуть чарку-другую саке. Внимательный взгляд привлекло наличие в комнате низкого столика, заставленного сладостями и кружкой с парящим чаем. Тут же, на столике стояла миска с любимым молоком его подруги. Ох, как он намучился, доставая натуральное молоко, а не современное пастеризованное не пойми что, как Ичига пробрался на кухню, в вотчину бывшего капитана кидотряда, и вернулся обратно с припасами. Урахара не знал, но подозревал. Несмотря на свою брутальную и немного пугающую посторонних внешность, Тиссей обладал на редкость добрым сердцем, а еще очень любил детей. Впрочем, как и каждый чистокровный синигами, мама не успел раздаться недовольный мявк расслабившейся кошки, как на поясе Масаки уже повис юный Ичига. Комната начала медленно тускнеть. Заметивший это мальчик обернулся, чуть нахмурился, и комната вновь налилась светом. Фух, чуть фаерболы не детонировали. Это было бы неприятно. Хе-хе, под конец смущенно засмеялся мальчик, почесав затылок. Только сейчас, сбросив странное наваждение, он смог оценить, что энергии в этих маленьких, с крупный мандарин огненных шариках, хватит на то, чтобы разнести как минимум половину магазинчика при детонации и еще сильнее оценить экранирование. Ведь, стоя буквально в трех шагах, он совершенно не ощущал жара, да и само подчинение у ребенка необычное. Насколько ему было известно, все подчинители воплощали свои силы в каком-то дорогом их сердцу предмете, используя его в качестве атрибута для основы способности. Манипуляции огнем там, например, или изменением памяти. Принцип взаимодействия тот же, что и у синигами с их клинками. Правда, механика совершенно иная, но в данном случае это несущественно. Главное, что индивидуальная способность у подчиняющего может быть лишь одна. Здесь же уже шли как минимум огонь, телекинез, что-то из раздела ментальных манипуляций и непонятный золотой свет, расщепивший удильщика и собравший заново Масаки. Тем временем сконцентрировавшийся мальчик вернул кипяток в одну из пустых чаш, отпустил все так же летающие рядом щепу и сосульку и наконец притянул к рукам огненные шарики, энергия из которых начала безвредно рассеиваться в пространстве. 5 секунд, ровно столько ему понадобилось, чтобы рассеять заряд огненных шаров и с довольным видом повернуться к матери. Недовольно мяукнувшая черная кошка с видом обидевшейся на весь мир королевы принялась за молоко, нарочито не обращая на всех в целом и на одного мальчика в частности, внимание. Да, любит же капитан второго отряда строить из себя кота, чтобы потом полюбоваться рожей пораженного во всех смыслах человека. Жаль только из-за скрытности, выдается такая возможность очень нечасто. А вам, молодой человек, не говорили, что использование своих сил на людях может привести к некоторым последствиям? Нарочито строгим голосом и явно смеющимися глазами посмотрела на своего сына Масаки. Мм, будто пытаясь что-то вспомнить, наклонил голову на бок Ичига. Нет, мам, ты такого не говорила. Да и где здесь ты видишь нормальных людей? Разведя руками, как бы показывая, где это здесь, мальчик весело продолжил. Яруичи, так она кошка. Хорошая, конечно, но кошка же. В этот момент Урахара заметил, как насмешливо сверкнули глаза этой просто кошки. Урахара-сан, забывать голос того, кто меня вырубил, я не собираюсь, многообещающе протянул мальчик и тут же, как ни в чем не бывало, продолжил со скоростью станкового пулемета. Кстати, мам, ты когда хотела рассказать, что есть монстры, охотящиеся на людей, а ты умеешь стрелять лазерами из рук? И да, судя по тому, что в новостях нет никаких известий о чудовищных монстрах посреди города, могу сделать вывод, что либо люди их не видят, либо есть какой-то способ затирать память или устранять случайных свидетелей. Так Урахара-сан, Урахара, прикрывшись веером, выслушивал, как с детской непосредственностью, да более логично расставил по местам все ребенок. Но почему, черт подери, ему захотелось приложить руку к лицу от осознания, что всю их схему раскусили с первого взгляда? И кто, мальчишка, только недавно чуть не потерявший мать, может и вправду затереть тому память, чтобы так сильно не бить по самомнению? Нет, раз он пробудил свои силы, то это уже ничего не даст, они снова проявят себя, Ичига может по неосторожности причинить вред себе и другим, да и тот же Иссин будет резко против, прекрасно осознавая, что без нормального обучения его сын похож на гранату с выдернутой чекой. Ох, Ичига, ты слишком рано узнал о сверхъестественной стороне мира, горько улыбнулась Масаки, прижимая к себе Ичига так, будто пытаясь защитить от всех напастей. Пулемет имени Курасаки Ичига вновь начал выдавать реплики так, что и слова не вставишь. Судя по недавнему нападению, то наоборот слишком поздно. А если такое вновь случится, или монстр позарится на Юзу, Карин или бестолкового папашу, кто его тогда останавливать будет, если не я? Ладно, дома, но в школе-то тебя рядом не будет. Урахара-сан не может бегать по всему городу, выискивая логовища этих дырявых с масками. Кстати, кто они? Да и спасение утопающих, дело рук самих утопающих, чему-то своему усмехнулся Ичига. Так будто он об этом прекрасно знал, но не хотел верить. Не хочу это говорить, но он прав, Масаки-сан, скрыв за веером довольную усмешку, сказал Урахара. Теперь он сможет под видом обучения посмотреть, понять и исследовать, что же это за странное подчинение такое. Да и образцы Риацу так собрать для своих машин будет несложно. Теперь, когда твоя сила Квинси на неизвестный уровень ослабла, ему придется самостоятельно бороться с пустыми, ведь чем больше духовных сил, тем он для них притягательнее. Да, Ичига, этих монстров с масками зовут пустыми, и нет, им не надо устраивать логовища. По крайней мере в мире живых, ведь у них есть свой мир, у Экамунда. Так, крайне знакомым для Масаки жестом остановил ученого и начав массировать переносицу мальчик, начав как никогда ей напоминать Квинси из приютившей ее семьи Исида. Значит, судя по тому, что я видел, эти пустые обладают повышенной силой, скоростью, выносливостью, прочностью, объемом Риацу, невидимы для простых людей, могут скрываться в складках пространства, наверняка еще и регенерацией, а может и еще чем не обделены, да еще и имеют собственный мир, в котором их наверняка пруд пруди, да еще и обладают свободным доступом на землю. Правильно, так, на всех присутствующих, включая даже кошку, посмотрели крайне красноречивым взглядом, будто моля, чтобы его выводы оказались хоть в чем-то ошибочны, но увы, и почему тогда человечество еще не сожрали под корень? Всего пара таких уродцев на заседании АН или в кабинете у других глав крупных держав, и миру станет грустно, очень грустно. Так почему, не все так плохо, Ичига-кун, добродушно усмехнулся Урахара. Умение собеседника работать головой всегда нравилось исследователю. Ну, почти всегда. Большинство пустых в бесконечных схватках между собой или скитаниями по Уэкамунда утратили разум или память о мире живых, а памяти несомый ей духовный слепок местности. МММ, это что-то вроде координат для магического ГПС. Без них открыть проход невозможно. Те же, кто помнит, не всегда способны открыть Гарганту. Это такой проход между мирами, в мир живых. Тех же, кто способен и помнит, отлавливают и уничтожают синигами из общества душ. А как-то передать эти координаты? Спросил очевидное Ичига. Просто назвать место, пожал плечами ученый. Пустые ведь не материальны в полном смысле этого слова. И, как и все души, общаются с помощью духовного давления. Чем-то этот способ напоминает телепатию. Хаем, Урахара припомнил, что способности подчиняющих как раз и завязаны на манипуляции духовным давлением. Только их атрибут использует Риацу. Может ли быть так, что этот золотистый свет – уникальная форма духовного давления? Так они и передают духовный слепок местности. Но не стоит переживать. Если встречаются пара пустых, они не разговаривают, а сражаются. Понятно. Синигами, Гарганта, общество душ, мир живых. Мам, тебе не кажется, что пора переходить на домашнее обучение, забив на все левое? И усиленно, я бы даже сказал, экстренно наверстывать упущенное в моем образовании, глядишь, к началу очередной заварушки, я смогу хоть что-то понимать и представлять. Так, повысила голос Масаки, гневно смотря на сына. Это что за словечки пошли? Это все отец. Тут же перевел стрелки Ичига, даже спрятавшись за Урахару и с опаской поглядывая из своего импровизированного укрытия. И почему же, ты, Ичига-кун, уверен, что будут еще заварушки? Все же рискнул стать между матерью и сыном Урахара, на что кошка заранее посмотрела на него сочувствующим взглядом, как бы прощаясь, а по-другому и быть не может. Всего один вшивый пустой, чуть не убил меня с мамой, один Урахара-сан, а тут вы рассказываете про целый мир, населенный подобными и наверняка куда более сильными уродцами, и про борющихся с ними синигами. Итого мы имеем две расы, одна, условно дружеская, вторая, однозначно враждебная, и между ними мы, почти обычные люди. Извините, но мне неохота подставлять семью под эти молоты на ковальню, и если есть хоть мизерный шанс выстоять и защитить семью, я обязательно им воспользуюсь. Ладно, пошли уж домой, защитничек ты мой, сменила гнев на милость Масаки, растрепав шевелюру сына, после чего повернулась к хозяину магазинчика. И все же, спасибо вам еще раз, Урахара-сан. Не стоит, Масаки-сан. Мне самому было любопытно, мысленно закончил ученый, обмахиваясь веером и провожая до выхода женщину с сыном, уже отмечая в голове, что и как в своих машинах стоит откалибровать и доработать, для более полного исследования образцов РИАЦУ подчиняющего, а также проверки попавших под его воздействие предметов. Если сильно постараться, то можно успеть, пока след духовной энергии еще окончательно не выветрился. «Интересный мальчик», — промурлыкала голосом, в котором невозможно определить пол говорящего, черная кошка, лениво одним глазом посмотрев в сторону ученого. «Ох, неужели нашей гордой кошке кто-то понравился?» Со священным ужасом на лице подколол подругу Урахара. «Милый мальчик», — кивнула кошка. «Стоит отметить, что кивающая кошка — зрелище довольно забавное, но Урахара на него не обратила и доли внимания, ведь видел подобное не одну сотню раз, и все же должна признать, что он тебя сделал, Урахара, и ведь как красиво это провернул». Бедный Тиссей даже сам не понял, как начал рассказывать сказочку про злых пустых и добрых синигами это ребенку, который и про Риацута только от него и узнал, а после просто поднял чай в стакане и демонстративно тот выпив прямо спросил, это Риацу, что ему еще оставалось делать, кроме как ответить, что да, Риацу и начать про нее рассказывать. И ведь как все подвел к рассказу о реальном положении дела и своем обучении. Урахара на это только хмыкнул. Ну, теперь хоть понятно, с чего это мальчик показал такую проницательность. Он просто уже все вытянул из Тиссе, воспользовавшись его любовью к детям и не меньшей любовью просвещать молодые поколения. Вот только, как он узнал об этих сторонах личности его товарища, или не знал и просто воспользовался чужой словоохотливостью. Да, малышке Сой точно понадобился бы такой синигами. Пусть мальчишка, все лучше ее бесполезного жирного борова, всегда не одобрял кумовство, согласился с подругой ученый. Немного поностальгировав, Урахара обернулся и отправился к себе в дом. Следовало заняться своим любимым делом, очередными исследованиями, экспериментами и доработкой следящих кидай аппаратуры, чтобы было проще засекать реакцию нового подчиняющего. Примечание к части. https://3ggphtcoma.akfel7.8ddw.bghi7.zuikhnirlfs900ck900xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff полного подчинения у героя будут в следующих главах. Квинси. Часть 1. Возвращение домой было в мрачной и отнюдь не торжественной тишине. Вот вроде я, как и любой нормальный пацан моего возраста, должен радоваться. Пережил нападение чудовища, явно нацеленного на утоление голода за счет моей нежно любимой тушки и дорогой матушки. Открыл в себе уникальные силы. Узнал о существовании сверхъестественного мира и все такое. Так чего же тебе еще надо? Радуйся, теперь ты можешь напялить красные трусы поверх трико и переводить бабушек через дорогу, попутно раскалывая маски невидимым монстрам. Вот только память у меня не героя без страха и упрека, а монстра, привыкшего переживать такие удары судьбы, которые любого другого на его месте свалит. Да и информация о существовании целого мира невидимых монстров, одним из которых я и был, обладающих чудовищными по меркам простых людей возможностями, как-то не способствует поднятию настроения на планку выше, чем «мы все умрем». Тем более, когда твои возможности, несмотря ни на какую сверхъестественную силу, в разы уступают даже простому воителю-выпускнику организации, а плоть Йома, как и профессионального хирурга, что не будет задавать вопросов, под рукой нет. И даже то, что я в теории могу по сути составить молекулярно-энергетическую карту строения организма воителя, мне без метаморфизма не сильно поможет. Стоп, а как я тогда маму исцелил? Я точно помню, что отдавал точечные команды воздействия. Нужно провести контролируемый эксперимент. Карин, Юзу, мы дома. Радостно возвестила о нашем прибытии мама. Излишне радостно, как на мой взгляд, но дети, вроде, не заметили. Да, и как давно я перестал считать себя ребенком. И почему? Наверное, потому, что детей в полном смысле этого слова на войне не бывает, а пустым плевать сколько тебе лет, Масаки. Быстрее сестренок налетел на маму Квинси папа Синигами. Хм, интересное должно быть сочетание генов. Так, не забыть потом это исследовать. Как я понял из объяснений Тиссея-сана, Синигами можно стать лишь заполучив трансформатор души, некий духовный клинок. Даже дети двух Синигами сами Синигами от рождения не являются, пусть и имеют больший потенциал. Но меня на текущий момент больше заинтересовали эмоции отца. Радость, счастье, облегчение, утихающий страх и сходящие на нет переживания. Необычное сочетание, если не знать заранее или не чувствовать нападение, учитывая эмоциональный настрой и яркость самих эмоций, осознанно отпускать на гибель любимую жену он точно не стал бы, а значит, он о нападении узнал, но помочь не смог, да и судя по его реакции, сила папы была настолько ничтожна, что у некоторых животных ее было и то больше. Вот только качество. Разница в качестве и количестве реакции между обычным человеком и папой была, как между порохом и ядерной реакцией. Как качественно, так и количественно эта аналогия отражает ситуацию лучше всего. Просто невероятно. Теперь понятно, почему синигами – это боги смерти. Возможно, не все они так же сильны, как папа, но если все капитаны являются такими же низкоранговыми богами, что и папа, дух захватывает. Прошмыгнуть на кухню за яблоком и умыкнуть нож для мяса, пока все заняты, а после, спрятав в рукав, спокойно и главное не привлекая подозрений, сходить помыть руки и уйти в свою комнату было несложно. И вот я сейчас смотрю на остро заточенное лезвие ножа и свои детские ручки. В той памяти, меня монстры неоднократно рубили, резали, сжигали, замораживали и пытались убить десятками куда более изощренных методов. Но сейчас меня Ичига лишь один раз пустой когтями протыкал, и сознательно пойти на членовредительство, преодолеть природные инстинкты, запрещающие причинять самому себе вред лишь ради убеждения или опровержения теории, было не то чтобы сложно, но некоторая решимость все же требовалась. Впрочем, если я не научусь управлять собственной плотью, большинство умений и боевых форм придется отбросить, а забывать, или того хуже забивать, настолько способов стать хоть чуточку сильнее или живучее, я не приемлю. Тем более, что сразу резать себе вены я не собираюсь, есть куда более простой и безопасный способ подчинения крови. Так что, подчинив собственную руку и нож в ней, чтобы не дрожали, легонько провожу по ладони, наблюдая за стекающей по ней кровью. Подчинение кожных покровов – восстановление. Подчинение кровеносных сосудов – восстановление. Всего два точечных приказа, на которые ушли самые капли рецу и пореза как не бывало. Еще одно мысленное усилие, и подчинившиеся капли крови, взлетев, ушли через открытое окно в землю, избавив меня от возможных подозрений. Всего два подчинения на регенерацию пореза, и тем не менее я недоволен, надо управиться за один, тем самым ускорив и оптимизировав процесс, ведь в бою никто времени на поговорить, регенерируя внутренние повреждения, но не затрагивая внешний слой, не даст. Впрочем, это придется временем и практикой. А пока стоит отметить, что подчинение плоти далось мне куда проще, чем проведение экзотермических реакций со сжиганием кислорода, водорода и других горючих газов, удержанием в воздухе и созданием барьера, удерживающего и накапливающего жар внутри, но не допускающим попадания углекислого газа. Признаю, это я немного перестарался, но, увы, нормального пирокинеза у меня, надеюсь, что только пока, нет и не предвидится. Впрочем, скорее всего, это лишь дело времени, ведь даже тот пустой оставил после себя в наследство 4-кратный мой объем реакции, а значит, надо просто подыскать пустых с запоминающимися огненными способностями, а после убедить ими поделиться. Хех, ничего сложного, если не считать целую кучу мелочей, что могут привести к моей скоропостижной кончине. Ставить эксперимент с разрезанием мышц будет излишним, ведь по сути ничего не поменяется, только рана будет чуть серьезнее и крови больше. Мда, удивительная все же эта система переваривания духовных частиц. Что у меня, что у мамы. Она позволяет с помощью вен поглощать, доставлять к сердцу, а затем выпускать уже полностью подконтрольные риши. В сердце происходит не менее удивительный процесс, крайне схожий с тем, что я делаю с окружающими душами предметов, что бы это ни значило, своим подчинением. Только вместо того, чтобы вмешиваться в информационно-концептуальную структуру риши, сердце как бы намагничивает его духовным давлением квинси. Мой двойной подход позволяет полностью или почти полностью переписать структуру частички риши, а затем дать душе абсорбировать ее, как я провернул это с мозгоносцем, и это столько активированными силами. Жаль, то же самое проворачивать с неживыми предметами или даже растениями просто непродуктивно. Уже попробовал. Чтобы получить столько же риши, сколько было в том пустом, мне потребуется поглотить десятки, если не сотни тонн неживой материи. Эпопею с возвращением ножа на место я, пожалуй, описывать уже не буду. Только замечу, что пришлось выслушать лекцию от волнующейся за меня мамы, на тему, что ножи детям не игрушка, на что я кивал и делал виноватую морду лица. Ну, а после сытного и, как обычно, вкусного обеда у нас состоялся занимательный разговор с мамой. Хаем, раз ты Квинси, то выходит и я могу стрелять лазерами из рук. Интересно, выставляю кулак вперед, направляя его на открытое заранее окно и сосредотачиваюсь, пытаясь ощутить что-то, просто что-то, ибо по словам Тиссей-сана, нормальным синигами можно стать только имея занпакта, желательно еще и его имя знать. А вот про Квинси он ничего не говорил, наверное потому, что до этого момента я про них и вовсе ничего не знал и спросить не мог. Арр, зарычал я в негодовании, из-за того, что ощутить по сути ничего нового не сумел, а подчинять свет и бить им я посчитал неспортивным, вызвав веселый смешок мамы. Через 5 минут рычания, концентрации и усилий аж до покрасневшего лица, Масаки не выдержала и уже не просто смеялась, а заливисто, аж до слез, хохотала, держась за стол, чтобы не упасть. Должен сказать, что смех у нее красивый, словно перезвон колокольчиков. «Прости, Ичига, хи-хи-хи», все еще посмеиваясь, смотря на мою хмурую физиономию, мама, наконец, взяла себя в руки в достаточной мере, чтобы начать диалог. «Нет, Ичига, Квинси без нормального обучения мало чем отличаются от обычных людей, так что закончи для начала первый семестр начальной школы, а я к тому времени поговорю со своими знакомыми и договорюсь о твоем обучении. Это выходит чуть менее 3 месяца в году». Быстренько подсчитал свободное от обучения время, после чего выпал в осадок. «Мам, ты серьезно? Не знаю, как у вас, Квинси, с этим обстоит дело, но я почему-то уверен, что на обучение даже среднего бойца уйдут годы, возможно десятилетия, если серьезно взяться за дело. Кроме того, мне надо осваивать еще и свои новые силы, на что тоже нужно время. И мне почему-то кажется, что 9 месяцев может хватить, разве что на освоение основ, хотя бы в одной дисциплине. Почему бы тогда, ну, не знаю, забросить начальную школу, ведь чем я буду пугать неожиданно встреченного пустого? Чистописанием, живописью, или может обязательным знанием 1000 иероглифов? Боюсь, монстр не оценит моей попытки своего спасения от оков безграмотности. Вот же, весь в отца, тот тоже на всякую ерунду время не хочет тратить, всплеснула руками мама. Да-да, зато строить из себя клоуна, веселя сестренок, это он всегда рад. Вот бы только еще меня своими криками не будил. Нет, это не годится. Как же ты тогда в среднюю школу пойдешь? Хаем, задумался я, прикидывая варианты так и эдак. Тратить свое личное время на школу, в которой минимум половина уроков нужны лишь чтобы забить головы реально практически бесполезными для меня знаниями, больше того необходимого минимума, дабы не скатиться ниже хорошиста, я не желал ни в коем разе. Но в то же время, четкое осознание, что 9 месяцев обучения сверхъестественным силам за 3 года, это непозволительно мало, заставляло чуть ли не волосы рвать от досады. Ладно, тогда что насчет сдачи всех экзаменов в этой начальной школе экстерном? Уверен, такого гения с радостью примут в любую среднюю хоть на следующий день, а значит у меня будет чуть менее 3 лет на освоение сил Квинси и своего подчинения. Если справишься, то я ничего не имею против. Мечтательно умилилась мама, только смотри, не надорвись, мы все же волнуемся за тебя. Сказано, сделано. Цели намечены, сознание привычно разогнано таки вернувшимся трансом, а мозг готов получать и переваривать в 10 раз больше информации, чем должен. Привычное отстранение от эмоций и всего того, что тратит слишком много времени, ведь есть лишь я и моя цель. Все остальное преграды на пути работы мозга, ведь предстояло за рекордное время освоить на должном для сдачи любых всевозможных экзаменов и контрольных 11 предметов. Хоть я в душе не понимаю, зачем мне история Японии, физическая культура, ага, тому, кто и так привык поддерживать свое тело в форме, музыкальные уроки, труд, живопись, чистописание, будь это основы физики, химии, биохимии, биологии, анатомии, биофизики или смежных с ними направлений, и я был бы за всеми конечностями сразу, но зачем мне составлять хокку, или рисовать картины? Таланта в этом направлении, как и желания этим заниматься, все равно нет. Правда, в привычное уравнение вмешалась неизвестная ранее переменная, родители и их желание меня социализировать. Вооружившись интернетом, поглощать целыми днями море информации оказалось слишком подозрительно, да и про школу забывать не стоило. Я и так забросил карате, которым раньше каждый день занимался, из-за чего даже Тацуки-чан, вместе со своей подругой Орехими и пирожками пришли проведать, Не заболел ли я часом, было немного, самую малость совестно, но данный кружок тратил мое время слишком нерационально и не повышал шансов на выживание при встрече с пустым. Правда, от кулинарии орехами меня это не спасло и как бы это сказать. Нет, я не против экспериментов, но пирожки с жгучим перцем и сельдереем, кого-то, кажется, принципиально нельзя подпускать к готовке, иначе однажды появившееся нечто, являющееся плодом противоестественного союза Хаоса и Риацу, поглотит половину города, в лучшем случае. Спасибо, но я не горю желанием сталкиваться с тентакли-салатом, зубастыми анигири или чем похлеще. Впрочем, даже так за месяц удалось подготовиться и сдать экстернам все возможные контрольные, самостоятельные и прочую чепуху, за полные два семестра. Как и ожидалось, большую проблему вызвали музыка и история Японии, что усугубилось старыми сварливыми учителями, но так как все остальное идет едва ли не на отлично, не нашлось и формального повода не перевести меня на следующий год, чего я, собственно, и добивался. Однако на выходе из школы меня встречала не только мама, но и странный высокий мужчина с бледной кожей и седыми волосами. Одет он был в простой серый костюм с бледно-голубой рубашкой и галстуком, украшенным странными и несколько незнакомой формой крестами. Несмотря на спокойный, заинтересованный и несколько доброжелательный взгляд, инстинкты взвыли об опасности, и мне едва удалось подавить желание смешаться с толпой и обходными путями бежать домой. Хм, занимательные, однако, инстинкты. А вот и мой маленький гений, открыто и доброжелательно, как может только мать, гордая за успехи любимого ребенка, улыбнулась Масаки, после чего повернулась к мужчине, который спокойно подошел и протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Ичига, я друг твоей мамы, Исидо Рюкин», судя по паузе перед словом «друг», тут явно было что-то большее. Первая любовь, помолвка, близкий друг, которому мама предпочла другого. Не знаю, слишком мало информации. Это правда, что ты можешь исцелять других? Да, постарался я не сморщиться от негодования. Все же, если информация о моих способностях знакома не только близкому кругу лиц, то наверняка найдется и умник, сумевший найти методы противодействия им. Или еще больший умник, задумавший использовать меня в качестве панацеи, инструмента политического, духовного и экономического влияния для достижения своих целей, да и просто раскрывать свои возможности нежелательно. С другой же стороны, мама явно не глупая, да, может быть легкомысленной, но отнюдь не глупой, а значит и причина в подобном раскрытии есть и серьезная, и я так понимаю, что вам не понаслышке знакома сокрытая сторона мира. Так, Рюкин-сан, да, я в некотором роде коллега твоей матери, но не стоит говорить об этом на улице, повел он нас в свою недешевую, но и не вызывающе дорогую машину. После чего, дождавшись, пока мы разместимся, завел двигатель и поехал в направлении центра города. Судя по всему, он тоже Квинси, а значит, может стрелять лазерами из рук, а может и еще чем интересным владеет. Занимательно. Прошло менее получаса, и мы были уже на месте. Передо мной лежала страшно истощенная и исхудавшая женщина средних лет с черными волосами. Канайка Тагири, полукровка Квинси и жена директора центральной больницы Каракуры, тоже попавшая под странный луч света, как и моя мама. Повреждения энергетики были почти те же, но куда более грубые и застаревшие. Кроме того, странная, какая-то противоестественная болезнь медленно, но верно подтачивает все силы и ресурсы организма. Учитывая и общую истощенность организма, было бы чудом, если бы она прожила еще хотя бы месяц. Подчинение костного мозга, усилить гемопоэз. Подчинение тимуса, активация Т-лимфоцитов. Подчинение селезенки, усилить иммунную систему. Подчинение организма, ускорить естественную регенерацию тканей. Бесполезно. Болезнь отступила, но она еще вернется, потому что это борьба с симптомами. Пока не найду и не устраню источник заразы, это будет лишь продление борьбы, которая и так сильно вымотала организм. Энергия утекала как вода сквозь пальцы, но я не мог оторваться, ведь тогда придется начинать все практически сначала. Подчинение души, начать восстановление по типу Квинси. Хух, устало выдохнул я, растекшись по стулу. Я почти полностью исчерпал свои духовные силы, а до полного восстановления было еще очень далеко. Странная противоестественная хворь буквально пожирала силы, брошенные на ее подавление. Она была чем-то похожа на способность Квинси заряжать рейши своим духовным давлением, но без рейши источника. Духовное давление будто существовало само по себе, заряжая собой риши и заставляя те становиться своеобразными духовными опухолями. Паскудство заключалось в том, что удаление зараженных участков просто не имело смысла. Да, духовное давление, потеряв дополнительный источник подпитки, ослабевало, но быть искоренено не могло. Чем-то ситуация схожа с раком последней стадии, когда метастазы уже распространились по всему организму. Тут помогало лишь слияние собственного духовного поля с очередной метастазой и ее перезапись на концептуальном уровне. Да и организм Канай был далеко не в лучшем состоянии уже на момент моего появления. Если бы не тренировки на растениях и городской живности, я бы вообще не смог завершить работу до исчерпания резерва. А так я смог приноровиться в тонком подчинении чужих тел и душ, чтобы тратить меньше сил. Эх, будь под рукой пустой, можно было бы использовать его душу в качестве топлива, дестабилизировав Риши в Ряцу. Но чего нет, того нет. Что с ней? Она поправится? С явным нетерпением спросил нет, не железный директор центральной больницы Каракуры, а любящий муж. Даже в таком состоянии он понимал, что лезть под руку врачу – глупейшая затея и ждал все время лечения, позволив проявиться своему нетерпению только сейчас. Еще рано об этом говорить. Ее организм был слишком сильно истощен еще до моего прихода, да и со своими силами подчиняющего я знаком всего ничего. Так что сейчас ей необходимы кальций, белки, жиры, углеводы и прочие питательные элементы. Впрочем, вы, как врач получше меня, знаете, что ей сейчас необходимо, а пока мне нужно отдохнуть. Как только восстановлюсь, приступлю ко второму подходу. Тем более, что самое сложное, я уже осилил. Примечание к части. https://www.https.itim.com/vip-c3q3-kamaxris-default-jpg-isidariukin-quincy. Часть 2. Помощь в управлении энергией, напитать канальца и переместить то на законное место, еще раз напитать, заставив срастись несколько оборванных концов, приступить к следующему. Работа, как уже неоднократно упоминалось, сложная, долгая, муторная, требующая абсолютной памяти и едва ли не хирургической точности. К счастью, и опыт, и соответствующая специализация, и даже подходящий навык у меня для этого имелись. Особенно в этом плане выделялась йоки-хирургия, которая даже на своем не самом высоком уровне, уже позволяла воздействовать на каналы Наэль напрямую, а не так, как обычно, то есть, опосредственно и только через энергию. Но даже так, работа еще далека от завершения, а значит не стоит отвлекаться на всякие мелочи. Пробуждение было резким, вот мгновение назад я сплю, а сейчас уже осознанно, пусть и сонно смотрю на знакомый потолок моей комнаты. В этот момент мозг срочно собирает картину, перетасовывая все известные мне факты о прошлом и пытаясь построить вменяемую ассоциативную цепочку. После лечения Канай, я был слишком вымотан духовно, чтобы разбираться, что мне там говорили, зачем и почему. К чести директора больницы, он быстро заметил, что я уже клюю носом и вызвал нам с мамой такси до дома, сам оставшись присматривать за женой. Вообще, как я и думал, первого сеанса оказалось недостаточно и на следующий день пришлось снова ехать в больницу, и на следующий за ним. И так неделю я ездил с мамой туда, как на работу, постепенно приводя Канай хотя бы в относительный порядок и борясь с тем раком духа, как я назвал ту странную болячку. Никто спорить с лечащим врачом, пусть и без лицензии, не стал. Ариукин-сану, фиксирующему на приборах то, что жена явно пошла на поправку уже после второго сеанса, было сугубо наплевать, как эта хворь зовется. Тем более, сомневаясь, что найдется еще толпа квинси с таким недугом. Надеюсь на это, ибо чем больше я с ней возился, тем больше был уверен, что естественным образом она возникнуть не могла. Меня нельзя назвать квалифицированным вирусологом, особенно в том, что касается болезней духа, но своим инстинктам я привык доверять. Скорее всего, тот, кто забрал себе части душ квинси, совсем не парился на тему того, к чему это приведет у отнюдь недобровольных доноров. А чем, кстати, жирно намекает откровенно грубая работа. Серьезно, этот странный свет с неба будто топором прошелся по энергетике квинси, не удосужившись хотя бы честным словом скрепить то, что обрубил. Из-за этого в ранах души, на месте вырванного сердца квинси, как я назвал орган, который позволяет перерабатывать духовные частицы, образовались структуры, в которых уже и образовался рак духа. Впрочем, ладно, запишем это в памяти и оставим на будущее, с пометкой «Вернуть создателю в утроенном объеме». Можно даже с добавлением чисто биологических болячек. Так, за компанию. Что сейчас важно, так это, во-первых, не кошмар, а реальный отрывок памяти из жизни того монстра-метаморфа Джина и, во-вторых, отрывок памяти несет ключевой фрагмент для восстановления сканера Йоки. А значит, останется только переработать его концепцию под Риацу и готово. К счастью, мое подчинение имеет некие схожие, пусть и более слабые черты механики, на которой был основан данный навык, а значит, у меня выйдет его восстановить. Хм, если исходить из произошедшего, то, когда я некоторое время выкладываюсь в каком-то определенном деле, моя дырявая память подсовывает отрывок, подходящий именно в этот момент, облегчая дальнейшие занятия в затронутой области. Логично, логично, но вот так ли происходит на самом деле, или это просто совпадение, не знаю. Тут нужно больше статистических данных. Ичига, вставай. С диким, нечеловеческим ором, будто бабуину яйца отдавили, ворвался в мою комнату один из представителей их вида. Тело отработанным движением отступает на шаг в сторону, ставит подножку, а рука ведет его, обрушивая на кровать, пока вторая проводит добивающий, выбивая воздух из легких. Я же спокойно выхожу чистить зубы и завтракать, оставляя хватающего воздух отца в покое. Ничего с этой заразой, разбудившей весь дом и половину соседей, не случилось бы, даже не будь он капитаном. Интересно, сколько еще раз он будет это проделывать. Ладно, я и не к такому уже привык, но сестренок-то зачем будить? И нет, это не потому, что мне нравится наблюдать их заспанные физиономии и тискать вяло отбивающиеся тельца. Это все ложь и клевета. Вот только зайдя в ванную, я застыл, смотря на свое отражение, как баран, на новые ворота. Глупое выражение лица с выпученными в шоке глазами и раскрытым в немом крике рот прилагаются. И причина для подобного у меня более чем существенная. С одной стороны все те же рыжие волосы, что и всегда. С другой же, я попал, хотя тут скорее подойдет, впрочем неважно, в аниме мир. В аниме, от самого за ногу, да через три прогиба. Да, вот что называется, на третий день, тьфу ты, девятый год, зоркий сокол заметил. В свое оправдание могу сказать только то, что с моей дырявой памятью, из которой даже дуршлаг не вылепишь, хорошо хоть не на пятнадцатый. Правда, шок от осознания, куда это я попал, быстро схлынул, ибо поменять все равно ничего не выйдет, а рассчитывать исключительно на знание канона не выйдет, банально потому, что этого самого знания как такового и нет, да и в этой вселенной определенно хватает тех, кто очень хорошо работает своими мозгами и поменять свои планы могут едва ли не на ходу, подстраивая под ситуацию. К тому же мне повезло, нет, реально повезло, вляпаться именно в Ичига, неведомую зверушку с запредельно огромным потенциалом развития. Потенциалом, который надо еще раскрыть, потому что до этого несомненно славного момента меня может прихлопнуть практически любой мимо проходящий статист. Ну ладно, может я и утрирую, но не так, чтобы уж сильно. Если силы подчиняющего были технически понятны, практически интуитивно, то вот с остальным. Непонятный барьер, который я прекрасно помню из нападения того уродца, вот же, даже имени его не помню. Ладно, значит он не так уж и важен был для сюжета или это очередная дыра, блокирует важную часть сил, вероятно исходящих от меня пустого. Остаются части, унаследованные от родителей, Синигами и Квинси. Но если к первым без зампакта не подступиться, то ко второму шансы есть. Думаю, именно поэтому Масаки нет, мама, и договаривалась с тем Квинси-директором. Но долой лирику. Как уже ясно, я понятия не имею, на чем основаны мои новые силы, как они работают и что собой представляют. За исключением подчинения, которое работает чисто на инстинктах, и то открыто в экстремальной обстановке. Проверять, откроются ли также прочие силы, я желания не имею. Счастливые случайности имеют очень нехорошую тенденцию быстро, а главное, внезапно, заканчиваться. Тем более, у меня, итог, я не знаю, как самостоятельно тренироваться и развиваться. А еще, как пробудить прочие силы. Мне нужен учитель. Желательно, практик. Доступные источники, сложно. Мама, сейчас точно не способна на многое. Я смог подлатать ее. Плюс, помощь странного торговца и бьюсь об заклад ученого. Уж слишком взгляд у него характерный. Также я бы смотрел на неведомую зверушку, с таким же желанием узнать, что это и как с нее поиметь выгоду, для себя любимого, в лице Урахары Киски. Да и потому, Как мама мне пыталась в первые дни объяснить суть своих способностей Квинси, учитель из нее, мда, скорее всего, сама училась больше через силу, забивая на теорию ради практики и в стиле «черпай больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай». Это было бы в ее стиле. Слишком уж у нее непоседливый характер, даже после рождения трех детей, что уж было в молодости, мне даже представить страшно. Отец с синигами, опустим то, что я слабо ощущаю от него духовную энергию, опустим то, что представить отца спокойно читающим лекции по силам синигами нет, не тот у него характер для такого, да и научить многому, как минимум не ощущая собственную энергию, а значит, не зная, как к подобному подтолкнуть другого, это надо быть как минимум гением, к которым отец точно не относится, нет, он не дурак, пусть и ведет себя порой как клоун, сбежавший из цирка, если ничего похуже, но и основы сил синигами он мне тоже дать не может, да и вряд ли в бытность свою капитаном из син был меньшим раздолбаем, чем сейчас. Кроме того, если верить тому полузабытому аниме, которое еще и знатно переживало амнезия, синигами вообще слабо осознают собственные способности, все их знания ограничиваются умением использовать зампакта и его силы при первой и второй стадиях, все их развитие завязано на взаимодействии с духом клинка, на его глубинное понимание, а не логичное знание. Наверняка в их среде есть и ученые, и энтузиасты, но с моей удачей они могут оказаться террористами-смертниками или законченными вивисекторами в гнезде личинок. Но идем дальше в думах наших тяжких. Урахаракиски – крайне мутный тип, который до боли вовремя подоспел, когда я лечил маму. С одной стороны я ему благодарен, но вот с другой. Он мог быть, как организатором нападения, вовремя мимо проходящим человеком, так и просто подсуетиться, увидев мои силы и желая приобрести бывшего капитана в должниках. И, черт подери, я почти уверен, что в дальнейшем он будет действовать в подобной схеме, лишь меняя декорации актеров. Оно и понятно, ведь зачем придумывать что-то новое, если старое неплохо работает. К тому же, он чертовски умный тип, а с такими хоть и приятно работать, но именно работать, а не быть подопытным кроликом или лабораторной крысой. Так что нет, обращаться к нему только в крайнем случае и всегда платить по счетам, дабы потом внезапно не оказаться по уши в долгах, которые будут отрабатывать еще твои внуки. Соответственно, в ту же когорту придется отнести тесса и кошку. И это не паранойя. Я буду подозревать в доме этого типа даже фикус. У него был подозрительный оттенок зеленого. И что у меня в итоге остается? А ничего. Больше никого в пресловутом каноне я не помню, то ли память подводит, то ли и не было никого. Попробуем прокрутить его еще раз, кого я помню и в какой последовательности. Сначала нападает пустой, от которого Ичига спасает синигами. Рука, руна, руния, а, вспомнил, руки. Потом ее клишированно крадут на моих глазах во время нашествия пустых на город или это было позже. Кажется, там я должен буду столкнуться с этим пареньком Квинси, что еще окажется, вот удача, моим одноклассникам. Затем сбор команды и отправка в это загадочное общество душ, дабы причинять добро и раздавать справедливость, всем желающим и не очень лицам. Ну чистые террористы, не убитые лишь волей пера автора. Под шумок там свои дела прокрутит главный гад всех местных измерений. Что потом, ожидаемое обучение в стиле превозмогания, для того, чтобы нести добро на острие своего клинка еще быстрее и эффективнее. Классика же, затем прыжки сразу по трем измерениям, земля, общество души Уикамунда с раздачей пинков всем и вся, ну, и конечно девушки, много девушек всех возможных форм, размеров и характеров, так сказать, на любой вкус, на их фоне, главный злодей, загадочно сверкающий очками и строящий хитрые планы, почти теряется и исчез бы совсем, если бы не эпичный, слив в унитаз, правда, судя по тому, что манга на этом не закончилась. Там еще какое-то древнее зло вылезет, но дальше у меня информация почти отсутствует. Ладно, время подготовиться у меня есть, а там еще посмотрим, кто кого и как рубить будет. Ичиней, ты там скоро? Раздался из-за двери голос Карин. Мда, так задумался, что и застыл соляным столпом посреди ванной. Непорядок. Быстро ополоснув лицо, иду завтракать.